Глава 1784. Старейшина, все так же тяжело опираясь на посох, подошел к противоположному краю кровати и опустился на меха. Некоторое время он смотрел сначала на лицо Летеи, затем на костыли Албадурта, а после на изуродованное лицо Шакха. Хаджар же заметил, что воинов на улице не прибавилось. Как стояли двое, так и остались все те же двое. «Я хотел обойтись словом, Хаджар, сын Хавера». Старик обхватил посох обеими руками и опустил на них голову. «Но слово не сможет унять пожар в сердцах моих людей. Придется решать вопрос делом». Хаджар обошел старейшину и встал напротив. «Что это значит?» — спросил генерал. «Это значит многое, Хаджар». Арат снова посмотрел на Латею. «Вы пришли непрошенными гостями в наш дом, но все же гостями. Мы разделили с тобой хлеб и кров. Ты человек, и я человек. Мы оба пытаемся выжить в этом мире. Я ценю то, что ты следуешь праведными путями, и поэтому, перед тем, как мы решим вопрос делом, я пришел держать с тобой и твоими людьми слово, дабы между нами не осталось теней». Хаджара еще до встречи с Бадуром немного напрягала своеобразная манера северян изъясняться витиеватыми речами. «Чтобы понять, почему мои люди так отреагировали на твои слова», — продолжил Арат, — «мне придется рассказать вам историю. Обычно это делают матери наших матерей. Рассказывают истории и легенды детям, чтобы те знали, где и откуда их корни. Но я взял за вас ответственность, когда позволил преломить хлеб. Теперь это мой долг». Хаджар, видя, что Шак уже собирается вспылить, сжал плечо товарища и отрицательно помотал головой. Тем более, что бы ни сказал пустынный волк, старейшина все равно его не поймет. Арат смерил Шакха оценивающим взглядом, после чего вернулся к разговору. «Эта легенда началась так давно, что не вспомнят даже старые горы, бывшие в те времена лишь молодыми холмами», — начал Арат историю. «Когда-то давно, когда этот край был полон лесов и цветущей зелени, а наши берега омывали не ледяные воды океана, а теплые и нежные волны, здесь жило множество людей. Сейчас от них почти ничего не осталось. Несколько родов, враждующих между собой за клочки земли и остатки лесов, да пара десятков деревень. Вот и все легендарные северные земли, Хаджар-Дархан, что вы так долго искали». Старейшина посмотрел за окно, где на горизонте высились горы. Взгляд Тарада наполнился тоской, какая бывает лишь у того, кто на протяжении жизни в моменты отчаяния думает о том, что не вовремя родился. Может, доведись ему прийти в этот мир чуть раньше или, наоборот, чуть позже, и все бы было иначе. Хаджар хорошо знал этот взгляд. Там, в прошлой жизни, похожий на забытый сон, лежа в больничной палате, в отражении экрана ноутбука, он порой замечал у себя точно такой же взгляд. И в одном из городов жил юноша, рожденный от кровосмешения жрицы и демона. И почему-то Хаджар не сомневался, что речь пойдет именно о горшечнике. Он не знал о своей особой крови и о том, что в книге судеб, хранящейся у богов, не было ни слова о его пути. Ведь вся суть полукровок, Хаджар, как рассказывают матери наших матерей, и причины, по которой боги, демоны и феи пытаются их истребить, заключена в том, что слишком часто их имена не встречаются на страницах книги судьбы. Невидимые для взора вечных, они слишком свободны и потому опасны. Хаджар впервые слышал именно такую трактовку мифологии о полубогах и полудемонах. Но в данный момент его даже сама история о горшечнике не слишком волновала. Куда больше его беспокоило то дело, о котором обмолвился Арат. Но перебивать старейшину — не самый мудрый путь к тому, чтобы что-то разузнать. Так что приходилось слушать. «Юноша рос», — продолжил старейшина. «Он обучился любимому делу, созиданию, нового. Это манило его больше всего, и это же испугало богов. Полукровка, сокрытый от вечности, создает что-то новое, слишком опасно, чтобы оставить идти по своему пути. Они отправляли к юноше самых разных гонцов, пытавшихся сбить юношу с его пути. Но ни один из хитроумных планов не увенчался успехом. Юноша оказался, пусть и простым душой и сердцем, но светлым умом, и сумел обхитрить каждого из посланцев богов. И тогда те решили действовать иначе. Дождались, пока юноша встретит возраст цветения, и отняли у него самое драгоценное — его сердце. Они забрали девушку, прелестнее которой не знали смертные народы, на седьмое небо. Шак наклонился к Хаджару и шепнул ему на ухо: «И почему, варвар, когда я с тобой, то постоянно только и слышу байки про горшечника?» Хаджар и сам бы хотел узнать ответ на этот вопрос, так что просто отмахнулся. Итак, юноша отправился в путь на поиски того, что могло бы вернуть обратно его сердце. Арат провел пальцами по посоху, где были вырезаны некоторые сцены из этой истории. Он знал, что путь этот будет непрост и займет многие и многие века. Но еще лучше он знал о том, насколько хитры и коварны боги. Место, где он рос, не всегда было к нему радушно и снисходительно, но он его все же любил и знал, что боги обязательно воспользуются этой любовью. Это знание породило в юноше уверенность в необходимости сберечь родной край. На многие жертвы он пошел и многим темным знаниям подверг себя, чтобы выполнить задуманное. И однажды, когда был готов, спрятал родной край от взора богов и самой судьбы. Так появились северные земли, отрезанные от остального мира. Но безымянный мир всегда должен находиться в равновесии. И если существует место, скрытое ото всех, то обязательно должен быть способ попасть в небо обходной тропой, иначе будет нарушено равновесие, а законы небес и земли не позволят подобного. Так что юноша сотворил одновременно ключ и в то же время самую надежную преграду на пути к северным землям. Он создал лабиринт, поместив в него частичку своей души в качестве источника силы. Лабиринт, который невозможно пройти, если корыстен помыслами, нечист совестью или ищешь наживы и войны. Лишь тот, кто отчаянно хочет вернуться домой, может пройти сквозь лабиринт. Иными словами, только северянин может пройти сюда. Но ни один северянин не может отсюда выйти, за редким исключением. Так лабиринт стал нашей защитой. Арат закончил речь и посмотрел на Хаджара. «Теперь же он разрушен, Хаджар Дархан, разрушен тобой. Я не знаю, почему и как, но чувствую в тебе север. Твоя душа долго петляла по просторам безымянного мира, но вернулась сюда. Может, это тебя сюда и тянуло. В любом случае, теперь, когда лабиринта больше нет, ничто не скрывает северные земли от внешнего мира, и завеса, созданная горшечником, постепенно разрушится, впустив сюда все, от чего тот пытался сберечь этот край, включая окованного цепями волка, спавшего под лабиринтом». «Фиданрир», — прошептал Хаджар. «Именно», — кивнул Арат. «Разрушив лабиринт, вы не только открыли проход в северные земли, но и разрушили клетку пожирателя света. И теперь никто не сможет сказать, сколько времени пройдет, прежде чем его сыновья хлынут сюда сеять кровь и смуту. «Но разве они не стражи границы?» «Стражи границы?» — хмыкнул Арат. «Это лишь сказки, Хаджар. Горшечник обыграл их всех — богов, демонов, духов. Он сделал так, что Фиденрир оказался заперт здесь, на границе, а его сыновья не могут покинуть своего предка, так что они, против своей воли, стали стеречь границу. Они губили тех северян, кому удавалось выбраться во внешний мир в отместку горшечнику, и не пускали никого внутрь, чтобы со временем, пусть и длительным, наш край вымер от кровосмешения». Арат поднялся с места и направился к двери. «Но все это лишь истории матерей наших матерей, и никто не скажет, сколько в них лжи, а сколько истины». Старейшина положил ладонь на рукоять двери и тяжело произнес: «Ты обрек наш дом на смерть, Хаджар Дархан. Завтра сюда съедутся князья и старейшины родов и деревень. Они будут держать слово, после чего будет дело». «Что за дело, Арат?» — спросил генерал. «Уплата долга, сын Хавера, и твой долг перед нами — кровь».